Молодой человек перевел на купца сонные строгие глаза. «К чему это ты, борода?» — резко проговорил он с желанием встать. «Сиди, узнаешь, скоро кончу. Вот уже выпьем, у тебя с этапа силы прибудет». «Угол ищу, пора. Сиди и знай о том после». «Вот и на тебя гляжу я, Иван Иванович, и чую я в тебе такого же богомаза. Хотите вы состроить Божью правду, а кривду малюете?» «Почему Божью правду? Может быть, и сатана правду знает?» «Неприятной силе веруешь, потому в шапке за столом сидишь, как самоед. Сними!» Молодой человек шляпы не снял. Старик забыл про него. Наполнив рюмки водкой, он не пил и не потчевал, уперев мутный взгляд куда-то в одну точку. Казалось, старик прислушивается к голосам гостей, шумевших где-то в глубине дома. Дверь в горенку распахнулась. Покошачьи и неслышно вошел плотный, сутуловатый мальчуган с серьезными, как у взрослого, глазами. Он прыгнул на деревянный диван и потряс хозяина за плечо. «Тато! А, тато!» «Что, сынок?» «Фу! Спасибо, что растышкал!» «Там крень идет! Заложить двери!» «Скорее, скорее!» — заторопил мальчугана купец, махая руками. «Афонька?» «Не, Ивашка!» «Реши то, ерши! Ивашку зови! Ивашку мне надо! Потом сапоги натяни, как нищий бегаешь!» «Ладно, поди!» «Тато! Собаку Ванькину я убил!» «Не ты, Афонька крень!» «Ей-богу, я тато!» «Не божись, дурак! Кто спросит, говори на Афоньку!» «Ладно, тато!» «Стой! Парни на деревне собрались?» «Собрались, Афоньку караулят, бить ладят!» «Так, поди!» Мальчишку сменил рослый под потолок широкоплечий парень с коричневым обветренным лицом, с широкой впалой грудью и непомерно большими кистями рук. Ссыльный молча разглядывал парня. Парень без надобности жестикулировал, задевал руками за стол, шкафы и потолок. У него были оскаленный рот и толстые губы. Парень бормотал не то приветствие, не то ругательство, а пьяные глаза таили угрюмое и злое выражение. Он улыбался несменяемой улыбкой больших идолов. «Жить радоваться, Артамон!» «Гость желанный, пей! Праздничным чествую!» Ворона налил подряд парню три чайных стакана водки. Парень вскидывал головой и, не открывая шире оскаленного рта, быстро опрокидывал водку. Шумно, как лошадь, втягивал носом воздух и размазывал пот рукавом армяка по загорелому лицу. «Ты наш кормилец, работу крещенным даешь, водкой завсегда чествуешь, много довольны тобой. А у меня горе...» «Закуси, Иван!» Ворона придвинул пирог с соленой рыбой и, заглянув креню в лицо, убежденно сказал: «Несчастье твое ведомо, дружок, или ходей ведом». «Кто же он, Артамон? Ежели мой ворог нашелся, то вот этой пястью среди бела дня глотку перерву. Кто?» «Да братан твой, Афонька!» Парень беспомощно опустил свои лапы. «На Афоньку шавят. Братан был мне за место отца. Тропы в Суземе отводил, промыслу на зверя обучал». Ворона вкрадчиво заговорил: «То было, парень, когда ты малолетком за братом таскался. Теперь по Сузему один ходишь, и Афоньке бельмо намозолил. А без собаки ведь ты в лес не пойдешь, это дело свято. Мой работник Фома видел, как он твою собаку убил и под гору кинул. Работник старик, грех на душу брать не по годам ему, рыба ези». Парень скрипнул зубами. «Афонька!» Ссыльному хотелось встать и сказать в лицо вороне, что он лжет, но он усидел и решил не вмешиваться, сами разберут. Ивашка крень, подняв над столом с угрозой страшную лапу, не ударил, а, скомкав шапку в кулаке, повернулся и решительно пошел из Горенки. Ворона не остановил и не позвал парня. Толкнув ногой дверь, Ивашка обернулся и крикнул хрипло. «Задал ты мне задачу, Артамон!» И спустился с лестницы. «А ты реши ее нам на пользу! Ну-ка, сосыланный, выпьем!» Егор Иванович отодвинул рюмку молча и расплескал водку. «Не толкай добра! Попал в клепцы, вой волком, складнее будет!» «Пей! Уже увидишь, какие мы тут!» «Молчишь! Не нравится! Звери!» «А у зверей, дружок, сказ один! Ты меня подмял? Ешь, не брезгуй, держи крепко! А нет, выглизну, я тебя слопаю! Теперь за дело! А ты пошел вон!» Егор Иванович, не оглядываясь, молча встал и вышел. Когда он сходил с крыльца, то услыхал за собой громкий голос вороны. «Сашка, заложи верхнее поченье! Ишь, еретик угла ищет!» Ссыльный, сойдя с крыльца, попал в толпу. Куда-то бежали девки, бабы, подростки и ребята. Он слышал, как кричали бабы. «Куда, бабонька?» — спрашивала одна, высунувшись из оконца старинной избы. Другая из толпы ответила. «Афоньку креня бьют!» «Ну дай-то, Господи!» — стала вера разбойника. «К бойнам жмут, глянь-ка!» Лица толпы и голоса были любопытно радостные, словно народ спешил увидеть свадьбу. Толпа парней с кольями в руках подхватила ссыльного и понесла в конец села. Выбившись из толпы, он отошел на сгорок, к баням, маленьким черным срубам, а толпа хлынула под гору. В толпе под горой ссыльный увидал седую голову и плисовый жилет вороны и подумал: «Скоро же ты поспел!» Ворона, махая руками, кричал передним парням: «Ези, рыба! Челон уберите! Челон!» Ворону не слушали, напирали стеной, тесня к реке высокого широкоплечего мужика. Он стоял в одних крашенинных синих штанах. На волосатой, толстой, как у быка, шее виднелась красная царапина. Полоса крови расплывалась по волосатой выпуклой груди. Ссыльный догадался, что это Афонька Крень. У Афоньки руки были еще больше и длиннее, чем у брата, а в плечах он казался шире и был выше ростом. Отступая неторопливо к реке, Афонька размахивал перед толпой суковатым обломком жерди. Издали волосатое широкое лицо Афоньки казалось совсем спокойным. В толпе громко сквернословили парни, подбадривая один другого. Когда становилось тише, сам Афонька громко подзадоривал ребят. «Аль притужальник слаб, до реки добьюсь, уйду!» Если же какой-либо смельчак или хмельной вылезал со своим колом вперед, Афонька коротко, словно перышком, махал тяжелым обломком жерди, глухо разил неосторожного и уверенно делал шаг за шагом к реке. Круг до лодки становился все уже. Афонька, видимо, зорко оберегал этот круг, не давая угнать челн. Парни, мешая один другому, должно быть, зная, с кем имеют дело, робели все больше и наступали вяло. Афонька кричал им: «Из угла рубахи рвать ваше дело!» Сзади толпы горячился ворона. Охрипнув, он кричал, тряся бородой: «Жидкий народ пошел! Эх, ребята, комариное слитье! Не то что мы в старину!» Афонька, не спуская узеньких глаз с многочисленных врагов, манил старика криком. «За спины спрятался! Народ купил, а сам боишься! Держись за шапки!» — крикнул он вдруг толпе. Бросился, широко размахивая жердью, в толпу и погнал парней в гору. Вернувшись на берег, он одной рукой опрокинул челн, спихнул его в воду и, отъезжая, еще раз погрозил толпе. Толпа хлынула к берегу, засвистела, заулюлюкала, и в челн с берега полетели камни. «Ушел, еретик! Говорил вам, решето ершей, не пейте, не свалить будет. Ушел он, — сердился ворона. Из челна Афонька крикнул брату. Братан, заодно со мной не шел, вот теперь купят людей, и тебе тоже будет.